Глава 40. Я нарочно себе отказала даже в кратком прощальном объятии с Валли и каких-то словах. Они бы могли разнести в пух и прах мою неестественную решимость, произрастающую из отчаяния. Она поймет, я знаю, а вскоре уже не будет помнить. Никто не будет. В разуме запустился обратный отсчет, с каждым щелком внутреннего таймера, обретающий нить за нитью, который непостижимым образом за столь мизерное время я приросла к миру Риомы и всем ее обитателям. Резве в человеческом облике, но по-прежнему обнаженный, появился из-за скал, и во мне все встрепенулось от мимолетного взгляда на него. В моем Энксене что-то изменилось, так разительно, что сейчас он впервые выглядел пугающим. Способный разрушить все вокруг хищник вышел на передний план, отодвигая моего нежного и бережного возлюбленного, что всегда лучился бесконечной добротой. Это был одновременно и мой глыба, его совершенное тело, его любимое лицо, но вроде и не он. Мускулы проступили еще отчетливей, буквально вибрируя от рвущейся наружу мощи. Черты заострились, стали жестче. Смотрел он тяжело, пристально, обволакивающе и подавляюще, не скрывая совсем не прежнее восхищение и желание, а чистейшее вожделение, алчность, горящую в нем потребность поглощать. «Я не хочу, чтобы ты шла туда». Ресве не просто приблизился, а налетел на меня, вынудив попятиться. «Твой план не подходит. Ты не можешь в этом спорить со мной». «И почему же?» Он продолжил теснить меня, а я поразилась незнакомому выражению недоброй усмешки на его лице и настойчивой демонстрации наличия у него полноценной эрекции, по-моему, не слишком уместной в такой ситуации. Но неважно, что считал правильным мой перегруженный напряжением разум, потому что моя чувственность покорно отзывалась на излучаемый им мужской призыв, или скорее уж ультиматум. Потому что я знаю, что собой представляет капитан и как работают его мозги, а ты нет. Ох! Резким движением Ресве схватил меня под ягодицы, приподнял и вжался твердью между ног, вырвав непроизвольный всхлип и таки пробудив окончательно мое возбуждение, которому сейчас ни время и ни место. «Что ты делаешь?» «Эта штука там в воздухе». Дернул головой Ресве в сторону парящего на почтительном расстоянии дрона. «Она ведь позволяет ему, тому самому, что обладал тобой прежде, против воли видеть нас». Его радужки посветлели, став из шоколадно-вишневых прозрачно-золотистыми, с тем же шокирующим эффектом бездонности, что и бесцветные глаза жрицы. Уголки красивого рта изгибались, кадык дергался. Мой Энксен часто сглатывал, словно от нетерпения испробовать нечто. Меня. А мой ли это супруг все еще? Да, скорее всего, нас видит. И он, и некоторые другие. Пробормотала, стараясь скрыть растерянность из-за рождения страха. Что, если я своей просьбой к духам сотворила нечто непоправимое? «Хорошо», – пророкотал Ресве, втянул мой запах у виска и, откинув голову, послал некое подобие торжествующего клича в небо. «Пусть смотрит». Вцепившись в мои губы, он начал целовать яростно, и не лаская вовсе, а требуя подтверждения своих прав. Бухнувшись на колени, отчего наши зубы лязгнули друг об друга и во рту стало солоно, Ресве уселся на землю, вынуждая меня оседлать его мощные бедра и потянул за подол платья, избавляясь от него. «Погоди!» Попыталась отстраниться я, но он привлек меня обратно. Стараясь снова захватить губы, едва только сдернул практически насильно с меня ткань. «Что ты делаешь?» «Мы это делали столько раз, Софи. Неужто тебе нужны от меня пояснения?» И опять эта незнакомая ухмылка. «Но не сейчас же!» Несмотря на все возражения, мое тело было полностью согласно с затеянным возлюбленным. Готово было его принять. Стоило ему только коснуться. А то и раньше. Сейчас. Жестко огрызнулся глыба, повалив меня на траву. Ты нужна мне именно сейчас. Схватив его за густые пряди на висках, я с трудом удержала его голову на расстоянии, вглядываясь в изменившиеся глаза, ища там своего Энксена, а находя кого-то свирепого, голодного, требовательного, вожделеющего, с ужасающей страстью. «Ты все еще мой, Ресве?» Прошептала, испуганная и непостижимым образом, при этом бесконечно нуждающаяся познать и эту грань своего мужчины. «А ты все еще моя, Софи?» Ответил он мне, прижимаясь пульсирующим стволом к моему центру и оставляя влажный след на животе. «Ты все еще со мной?» Его лицо исказилось от чувственной жажды. Большое тело содрогнулось, бедра толкались и вращались, создавая многократное трение, но не совершая последнего шага, не вторгаясь, умоляя меня о решении. Мой, пусть с прорвавшейся из неведомых скрытых глубин дикостью, но это был мой глыба, тот, кого я полюбила, и кому буду принадлежать, невзирая на невообразимое расстояние между нами. Всегда с тобой. Выдохнула я, раскрываясь для него шире, впуская, обнимая, оплетая руками и ногами. А ты всегда во мне. Даже тогда, когда я больше не смогу тебя коснуться. Разве что во сне. Эрисве прокладывал себе путь в меня непрерывно, до тех пор, пока контакт наш не оказался чрезмерно полным. Приподнявшись надо мной на локтях и продолжая вглядываться в лицо пристально, неотрывно, будто рвался не только в мое тело, но и буквально вгрызался в душу, продирался в разум. И это не позволяло мне опустить веки и тогда, когда наслаждения стало слишком много. «Что ты прячешь от нас, Софи?» Голос его ломался, дробился, обретая новые грани. «Скажи, не смей таить!» Слезы боли и кайфа хлынули из моих глаз общим потоком. И я принялась толкать свои бедра навстречу Рисве одержимо, уводя нас обоих с опасной территории честности в зону чистого наслаждения. Кем бы ни был в этот момент мой партнер помимо глыбы, но и ему не удалось противостоять падению в оргазм, и скорее он ревел ошалевшим зверем, кончая и врезаясь в меня с такой свирепостью, что внутри еще долго будут вспыхивать всполохи боли воспоминания о такой разрушительной интенсивности. Спустя несколько минут он отдышался и вскинулся резко, явно чем-то встревоженный, и быстро отстранившись, ощупал меня с ног до головы, всматриваясь, словно в поисках непоправимого ущерба. «Со мной все хорошо, правда?» Заверила я его, глядя в почти вернувшиеся к настоящему цвету испуганные глаза. Почти, но все равно вокруг основной темной радужки виднелось светлое кольцо бездонности. Так, если бы некто отступил, сместившись к краю сознания, но никуда не ушел, неотрывно наблюдая за мной и всем происходящим. «Я не знаю, что сказать». Не унимался Рисве. «Ничего и не надо. Давай лучше приведем себя в порядок и оденемся». Мы едва успели придать себе сколько-то пристойный вид, и Рисве выбирал из моих волос травинки, когда из ущелья появились Агова с Доком. «А где Штерн?» Заглянула я им в спины, но Джермая покачал головой. Он отказался участвовать в чем-либо. Сказал, что его вполне устраивает просто жить среди Хротра, и геройствовать он не собирается. И нам то же самое посоветовал. Я кивнула, подумав, что правы духи и жрицы. Большинство людей вот так, как и милый и порывистый вроде Арни, с его сугубо эпизодическим правдолюбием, выбирают для себя позицию невмешательства, что в один прекрасный момент становится безразличием к чужому страданию, после обычной подлостью, если они однажды не решат повернуть вспять на этом пути. «Док, Агова рассказал вам о моем общении с местными духами и его результатах». Джермай кивнул, и я продолжила. Буквально слыша в реале все набирающие темп щелчки воображаемого таймера, что заглох лишь на минуты нашей с Рисве взрывной близости, а сейчас вернулся, становясь все громче. У нас, скорее всего, остались считанные минуты до того, как за нами пришлют группу захвата. Перешла я сразу к делу. И я хочу, чтобы вы все выслушали мой план внимательно и возразили сейчас или согласились. Потом менять что-то не будет возможности. Я предлагаю начать движение по открытому пространству, позволить им как бы настигнуть нас и окружить, и сразу же сдаться. Стрелять в меня или в вас, док, на поражение им нет смысла. В двух представителей иной цивилизации тоже. Ведь их появление – это невиданное событие. Их захватить живьем они захотят еще больше, чем нас. «Никто не будет в тебя стрелять, Софи», – произнес Рисве тихо, но до безумия угрожающе. «Только попробуют и превратятся в трупы». «Нет, нет. Вот как раз о такой реакции я и говорю. Мы должны выглядеть покорными и испуганными, а не опасными». Агова только презрительно фыркнул. «Мне не нужна драка здесь. Необходимо, чтобы они сами отвезли нас к себе, понимаете?» «Вынужден согласиться с Софией. Пусть мне не нравится ее непосредственное участие. заметил Питерс, а Рисве проворчал. «А уж мне-то как. Только хочу заметить, что, вероятнее всего, в нас постараются пальнуть все же из парализатора. Никто не будет стрелять в мою Аннат», — повторил мой муж еще страшнее. «Парализатор — ерунда, пара секунд боли и полчаса отключки», — возразила я и прикрыла ладонью рот своего упрямого супруга. «Нет лишней минуты на препирательство. Все должно случиться или сейчас, или никогда. Даже если нас скуют, вам двоим не проблема порвать цепи, как нитки». «Нет шанса, что на нас подействует этот парализатор», — сказала Гова. «Поче...» — начала я и осеклась, заметив уже знакомое осветление радужки и непривычное насмешливое искривление губ мужчины. Со мной снова говорил скорее дух, нежели его вместилище. «Ладно, тогда вы просто позволите в себя попасть и притворитесь бесчувственными. Новое пренебрежительное фырканье». «Да, так и будет». «Потому что мы должны без стрельбы, ненужной крови и переполоха, способного породить еще больше жертв, попасть непосредственно к капитану. Тем более, что любая тревога может дать шанс Тюссану ускользнуть на ковчег. И тогда нам не достать его». Поддержал меня док. «Он совсем не дурак. Свою собственную жизнь бережет и предпочтет сбежать, дабы потом вернуться, нежели принять честный бой». «Моя София хочет попасть к поганцу, что мучил ее?» Отрывисто произнеся слова, спросил Рисве, и я кивнула. «Ты попадешь, но будь готова увидеть то, что я с ним сделаю, и не считать меня потом чудовищем. Ничего не способно изменить моего отношения к тебе. Провела я по его щеке, никого не стесняясь. Только прошу всех вас об одном, если будет возможно и ситуация позволит, дайте мне несколько минут на разговор с капитаном». «Зачем?» — спросили Рисве и Питерс практически в унисон. «Вы же не надеетесь воззвать его к совести, София?» — возмутился док. «Ты его все-таки жалеешь?» — гневно прищурился мой Энксин. «Нет и нет. Я чувствовала, как загорелись злостью и стыдом мои щеки. Считайте меня злопамятной, гадкой, какой угодно, но я желаю быть той, кто скажет ему о том, что его планы снова разрушатся и опять при моем непосредственном участии». «Как это опрометчиво, София!» — покачал головой Джеремая, и мы все повернули головы в сторону далекой полосы леса, откуда донеслось низкое рокотание двигателей. «Я ничего такого обещать не смогу», — ответил Глыба, вскакивая сам и поднимая меня. «Немного покорности и изображения бесчувственности, пока я буду считать, что ты невредима. Это все». «Ну что же, так тому и быть». Согласилась я, зная, что требовать большего бесполезно. Да и не такое уж это достойное действие – позлорадствовать в лицо врагу в тот момент, когда твердо знаешь, что он слабее тебя и пощады не получит ни за что. А теперь побежали. Челнок, естественно, настиг нас через считанные минуты. Густая высокая трава заполоскала в воздушном потоке, создаваемом им, хлеща по ногам и заплетаясь. Запутавшись, упала почти сразу, через несколько метров док. Рисве метнулся ко мне, но я почти злобно мотнула головой, веляя ему продолжать бегство на показ. Как я и думала, воздушный транспорт пустился преследовать двух инопланетян, сбросив около нас небольшой десант. Ну еще бы. Ладно, мы с Питерсом, ожидаемая добыча. А вот парочка туземцев – сенсационная находка. Наверняка эфир сейчас просто гудит от сообщений между шаттлом и базой. София Старостина, Джермая Питерс. Немедленно поднять руки и встать на колени. Прогрохотал сквозь шум двигателей неузнаваемый голос скрытого в экзоскелете землянина, направившего свое оружие на нас, как и еще примерно десяток по-разному экипированных безопасников. Я взглянула на Рисве и Агову, перед которыми резко опустился челнок, обогнав их и разворачивая в нашу сторону. Как загоняемых животных, мысленно ухмыльнувшись заблуждению захватчиков, кто здесь действительно сейчас жертва, и демонстративно покорно сцепила пальцы на затылке, опускаясь. Одновременно с этим боковой люк в корабле отвалился, и в спины стремительно развернувшимся братьям сухо защелкал парализатор. «Да, спасибо, Вселенная, все идет, как и задумано». Глыба поймал мой взгляд, без слов, в последний раз спрашивая, уверены ли, а я быстро опустила веки, подтверждая, и только тогда он повалился лицом в траву, как подкошенный. Понятия не имею, как молиться местным духам, но в этот миг я воззвала к ним, прося от всей души, чтобы и дальше везение не покинуло нас. И тут же ощутила, как впился под лопатку дротик, и тело свело в жесткой боли, промчавшийся по всем нервам, и наступила темнота. «Ну, здравствуй, звезда моя!» Едва включившийся мозг не сразу постиг, что ненавистный голос не очередной развеивающийся кошмар, а на этот раз действительность. «Все время считал тебя неординарной женщиной, София, но чтобы настолько!» Мышцы лица онемение отпускала в первую очередь, и, приоткрыв глаза, я быстро осмотрелась в поисках Питерса и братьев. «Нет-нет, звезда моя, ты достаточно побегала и наобщалась всеми возможными способами. А теперь пора вернуться к нашим прежним отношениям», — насмешливо прокомментировал мое движение Тюссан. Запаниковав на мгновение, я преодолела сопротивление еще не слишком послушных шейных мускулов и завертела головой, боясь обнаружить себя опять в головном модуле ковчега, болтавшегося на орбите. Неужели я просчиталась? Нашелся способ нейтрализовать оградителя и его вместилище, и я опять вернулась в свое чистилище? Но нет. Явно знакомые цвета листвы деревьев Фериомы, заметные в огромных окнах у одной из стен комнаты, размером с всю главную кают-компанию на корабле, посреди которой я сидела в глубоком кресле-трансформере. И королевских размеров кровать убедили меня, что мы все же на наземной базе землян. У одного из окон и стоял Рожер, разглядывая меня с любопытством кровожадного зверя, примеряющего, как бы получше пустить кровь своей добыче. Но вот я себя его добычей теперь не ощущала и уставилась в ответ, бесцеремонно изучая как заново того, кто заставил меня пройти через ад. Память униженной и почти сломленной жертвы рисовала капитана настоящим страшным гигантом, что вечно сокрушал и насиловал меня. Но почему-то сейчас он абсолютно не выглядел таким же угрожающим и отнимающим пространство. Мой страх не подпитывал значимость его образа, и Рожер смотрелся обыкновенным. Да, его тело было все таким же образцом совершенства, и размеры не стали меньше, но на фоне Ресведа и многих других Хротра он однозначно проигрывал, и дело даже не во внешней идеальности или ее отсутствии. Просто сила, отчетливо просматриваемая в облике мужчин народа, не источала опасности для более слабых и лично для меня. Она была наглядной демонстрацией, что у тебя есть защита, а не нависающей над тобой опасностью или подавлением, и поэтому искренне восхищала. А вот от капитана исходило диаметрально противоположное излучение, призванное пробуждать в окружающих страх и понимание их ничтожности рядом с ним. Это сквозило в языке тела выражение лица, просматриваясь сквозь все те же красивые черты уродливыми, искажающими тенями. Но теперь, когда я внезапно осознала, что во мне нет ни капли страха перед ним, Тюсан как будто съежился в моих глазах, превращаясь из самодовольного рослого Адониса в уродливого, злобствующего карлика. «Этому никогда не бывать», — спокойно ответила, хоть горло казалось слишком пересохшим после действия препарата и вышло хриплое бормотание. «И я здесь лишь для того, чтобы ты услышал это от меня. Прости? Ты что-то сказала?» Пренебрежительно участливо переспросил Тюссан. Прочистив горло без всякого стеснения, села прямее и покачала головой из стороны в сторону, разминая шею. «Этому никогда не бывать», — повторила громче и отчетливее, «как и тому, что ты задумал для всех этих несчастных людей. Никакой чертовой колонии с исключительными правами и положением для модификатов. Никакого насильственно полученного потомства. Никаких новых поколений, что будут считать себя мессией и прародителем иной высшей цивилизации. Ни-че-го». «И позволю знать, почему же у тебя создалась такая иллюзия? Уж не надеешься ли ты на помощь своих туземных дружков?» Капитан подошел ко мне неторопливо, явно давая прочувствовать театральный эффект неизбежности его приближения. И, как когда-то давно, навис, наклонившись к лицу и схватившись руками за подлокотники кресла, чтобы усилить впечатление попадания в клетку. И меня передернуло от такой его близости, но отнюдь не от ужаса. Все, что я видела перед собой, физиономию ничтожества, чьи глаза отблескивали настоящим безумием, которое больше не могло спрятаться за маской адекватности. «Тому, кто твердо уверен, не нужно надеяться», — ответила, не опуская глаз под его расчленяющим взглядом. «Надо же! И, видимо, они так качественно тебя трахали, что твой очень умненький мозг окончательно переклинило. Подняв руку, Тюсан уперся пальцем прямо в центр моего лба, вдавливая затылком в спинку кресла. «Сможешь ли ты такая теперь быть хоть мне чем-то полезной?» Никакого шума я не услышала, зато прекрасно почувствовала содрогание пола под ногами, как от начала некой сейсмической активности. Рожер нахмурился, напрягаясь, а я улыбнулась, не скрывая торжества, и дернула головой, освобождаясь от его прикосновения. «Что тебе стоило понять изначально?» Это то, что никто во всей вселенной не обязан быть тебе полезным, и у тебя никогда не было права решать судьбу людей, исходя из их практической ценности, или унижать и отнимать достоинство и жизни, оправдываясь разницей в происхождении. Так забавно слышать такие высокопарные речи от девки, рожденной от не имеющих понятия о морали уродов ученых, обрекших сотни тысяч на существование недолюдей. Потому что это удобно кучке возомнивших себя сверхчеловеками, угробившей изобретение своих родителей, чем лишила всех возможности получать необходимую экстренную помощь, и тем самым продолжившей славные фамильные свершения, а под конец настолько сбрендившей, что стала подстилкой грязного дикаря, вместо того, что остаться со своими и работать над облегчением их участи, что тебя якобы так волнует. «Мои родители были неправы, но я не несу за них ответственности. Уничтожение компенсаторов считала и считаю больше благом, нежели актом чистого разрушения. И горжусь этим. Грязный дикарь – лучшее, что могло со мной произойти в жизни. И как для человека, и как для обычной женщины. И я здесь и сейчас как раз для того, чтобы отменить для всех участь, которая их ожидала в первую очередь по твоей вине и по причине их собственной, неспособности противиться этому». Спокойно ответила, наблюдая, как отвратительное пламя неконтролируемой злости разгорается в глазах напротив. Новое сотрясение, и на этот раз, казалось, отчетливо задрожали стены. Капитан выпрямился и хлопнул по личному коммуникатору. «Какого черта происходит?» Пробормотал он, пытаясь связаться, очевидно, с охраной, но не получил ответа. «Это рушатся твои планы, Рожер Тюсан». Усмехнулась я, и что-то гулко ударилось в двери снаружи. А за окном пронеслись и грохнулись об землю сразу несколько роботов-сталкеров. Я же сразу сказала, что пришла донести до тебя сообщение. Пора умирать. Толстенные двери личных апартаментов капитана начали открываться с натужным скрежетом, без сильных помешать этому запирающих механизмов. Внутрь ворвалось громыхание, будто неподалеку вовсю работал стенобитный таран. А дальше события разворачивались поистине молниеносно и, можно сказать, без моего участия совершенно. На пороге появился Ресве. Хоть и в облике зверя, и я не могла его узнать, но была уверена, что это именно он, потеряв терпение, пришел за мной. Тюсан, осознав, наконец, что все мною сказанное не было бредом съехавшей с катушек женщины, рванулся ко мне, выдернул из кресла и одной рукой прижал спиной к своей груди до дикой боли в ребрах, прикрываясь как от вероятного обстрела. Второй стиснул подбородок, выворачивая голову почти до предела. «Вот, значит, как!» – прошипел он. «Глюки умирающих с разгромленного челнока. Все же правда!» «Отпусти нашу Анат и умрешь без боли!» – прогремел объединенный голос Ресвея и духа, говорящего сквозь него, но, естественно, Тюсану не понять сказанного, как и моему Энксину его слов. «За ней пришел!» Оскалился у моего запрокинутого лица Тюсан. «Сделай шаг, и я сверну ей шею. Ты дашь мне уйти, если хочешь получить эту гадину же...» Договорить ему уже не было суждено. Каким бы модифицированным и превосходящим любого естественного не создавался капитан, с оградителем ему было не в силе, не в скорости и близко не тягаться. Кажется, на моей радужке еще хранилось отражение образа Ресве, стоящего в десятки метров напротив. А позади уже раздался хруст костей, и захват на моем теле исчез. Ярость оградителя не нашла еще полного выхода, да и обездвиживающий удар по шейным позвонкам не убил капитана мгновенно. Поэтому, очень бережно обняв меня и усадив на бедро сбоку, как ребенка, мой зверь схватил за волосы Тюсана и пошел куда-то, волоча того за собой. Считанные секунды спустя мы очутились на плоской крыше, Она же взлетная площадка для небольшого шаттла. Эрисве подошел к самому краю, позволяя мне увидеть, как внизу Агова методично и с ужасающей мощью крушил стены и бетонные ограждения и разбегавшихся в панике людей, не понявших пока, что в облике монстра к ним явилась свобода. Охрана безуспешно палила, роботы разлетались от пинков, грохот оглушал. Пелена пыли и дыма поднималась все выше. «Смотри!» Поднял он капитана одной рукой, словно старую ветошь, и, дав его угасающим глазам запечатлеть картину крушения всего им сотворенного, бросил вниз. На груды искаженных уже братьями боевых машин и трупы верных прихлебателей.